Мне хотелось бы побеседовать с вами, прежде чем я отправлюсь завтра на встречу с местным начальством. Вы могли бы заглянуть утром ко мне в гостиницу? 8 подойдет, и я позавтракаю с вами. Я рада, что вы приехали, добавила Дейзи. Пусть воспринимает и как хочет, в профессиональном плане или в личном. Она повесила трубку. Кажется, это Ви говорила, что женщина не должна выходить замуж за мужчину, не узнав предварительно, как он ведет себя за завтраком. Верно? Обыкновенно это выясняется где-нибудь в гостях. Но Алик не из тех людей, кого часто приглашают в гости. Но ведь она же и не думает о том, чтобы выйти за него замуж. Это же все Бобби с ее разговорами о браке виновата. Дейзи отмахнулась от назойливой мысли и принялась вместо этого обдумывать, что скажет Алику завтра утром. И вдруг она с ужасом сообразила, что не может объяснить свою веру в невиновность Оуэна ничем, кроме собственной интуиции.